о чем молчал дворецкий. Дворецкий являлся лицом дома. От него требовалось, чтобы он держал себя достойно, даже надменно, со всеми, включая хозяина, что никого не смущало, и своим видом придавал дому респектабельность. Величественность, присущая этой должности, была по плечу только одинокому мужчине, не заботившемуся о том, чтобы унести что-то со стола своих хозяев голодным детям и не ломавшим голову, как помочь жене. Как горничная, забеременев, немедленно увольнялась со службы, так и дворецкий, замеченный в любовной интриге, неизбежно был вынужден покинуть дом, где он порой проводил половину своей жизни. Утешением за безбрачную жизнь был его высокий статус. Как писал Диккенс, он так часто обслуживал за столом людей самого высокого круга, что считал себя почти что наравне с ними. Многие так привыкали к своей службе, сытой жизни и власти над всеми слугами, что предпочитали оставаться пожизненно дворецкими в одном и том же доме, служа отцу, затем сыну, а иногда и внуку. Их возраст и опытность в этом случае являлись плюсом, а не минусом. Однако такое было возможным только в семье, чье благосостояние оставалось стабильным. В домах, где кроме женской прислуги трудились только лакей и дворецкий, последнему приходилось исполнять обязанности свои и валета. Его утро начиналось с того, что он выкладывал на кровать одежду хозяина, состоявшую из нескольких перемен, приготовленную на день, которую он при этом чистил и гладил. Он не укладывал волосы хозяина, как это делал валет. Затем он вместе с лакеем приносил завтрак и обслуживал семью за столом. Утром в его обязанности входила подготовка газет для хозяина, когда он должен был прогладить горячим утюгом каждую страницу, чтобы высушить типографские чернила. До сих пор дворецкие принца Чарльза и принца Эдинбургского гладят газеты перед тем, как отнести их королевским высочествам. Во время ланча дворецкий следил за порядком, но прислуживали обычно другие слуги. Он же наливал хозяину вино, виски или бренди. Если после ухода главы семьи хозяйка тоже решала удалиться по делам, дворецкий мог отправиться в свой клуб, чтобы вернуться перед ее возвращением. Когда же семья оставалась дома, то в его обязанности входило открывать двери и представлять посетителей, которые делились на две категории – достойные и другие. Аристократов проводили сразу же в рисовальную комнату, а других просили подождать в переднем холле или снаружи дома. Очень важно было, чтобы дворецкий по внешнему виду умел различать, к какой категории относились визитеры, иначе его ошибка могла поставить хозяев в неловкое положение. Особенно если он относил важную персону к разряду посетителей, которых не оставляли даже в холле, опасаясь, что они украдут что-нибудь, пока дворецкий докладывает об их приходе. По этикету, если посетители не относились к первой категории, то, объявляя о них, слуги не затрудняли себя в назывании их имени. Они говорили обычно: «Мэм, там к вам посетительница». Интонация на последнем слове показывала, заслуживает ли пришедший внимания. Она часто определяла решение хозяйки принимать визитера или нет. В случае отказа ответ давался в зависимости от щепетильности хозяев. В журнале для слуг советовалось: «Если ваши наниматели не желают принимать по каким-то причинам, то лучше отвечать, что господа заняты, и вы будете признательны, если посетитель заглянет позже. Лучший слуга Тот, кто, ставя интересы хозяев на первое место, не лжет им в угоду без крайней нужды. Даже если ваш господин только что умер, не следует объявлять об этом первому встречному. В этом отношении хозяева могли быть спокойны. Дворецкие славились своим непроницаемым видом, за которым невозможно было прочитать ничего. С одинаковым бесстрастием они объявляли о пожаре и о приготовленном ужине. Когда стол был накрыт, дворецкий входил без стука в рисовальную комнату и объявлял, что ужин сервирован. После того, как хозяева рассаживались за столом, он вносил первое блюдо, за ним следовали слуги со следующими блюдами, каждая закрыта крышкой. Сервировался обед и ужин, как правило, лакеем, но дворецкий был ответственен за то, чтобы расставлять серебряные вазы и подсвечники. Дворецкий вставал за спиной хозяина, чтобы по его команде разлить по бокалам вино. После произнесенной молитвы он давал команду слугам обходить гостей и класть на их тарелки порции от каждого блюда. Когда приходило время десерта, он удалялся в комнату домоправительницы, чтобы с остальными верхними слугами выпить чаю. Однако к тому моменту, когда нужно было подать чай гостям, он был уже на месте, чтобы, наливая каждую чашку, передавать их через лакея для господ. Его последней задачей за день являлась проверка того, потушены ли лампы и заперты ли все окна и двери на первом этаже. Вставать он должен был очень рано, для того чтобы проверить, хорошо ли вентилируется подвал, где хранилось вино. Часто в богатых домах роль дворецкого, кроме управления слугами, сводилась к слежению за тем, чтобы подвал аристократа пополнялся новым запасом вин, которые дворецкий сам подавал хозяину за ужином. Он помещал свечу на длинном пруте, и если пламя гасло, то он прибегал к искусственной вентиляции. С его точки зрения, идеальным было сводчатое хранилище для вина, расположенное в северной части дома, вдали от тряски карет и экипажей, вибрации всадников и кузниц. Оно должно находиться в глубоком и сухом подвале, который не заливался бы водой при длительных дождях. Он также знал, что делать с вином, когда оно становилось слишком уксусным или приобретало неприятный привкус. В солодовый алкоголь он добавлял угольный порошок, что придавало напитку вкус хорошего бренди. Когда нужно было сгустить Малмсей, он смешивал 20 яиц. В другие вина он добавлял рыбный клей или желатин. Если белое вино обладало не очень приятным вкусом, он сливал половину, а в другую доливал галлон свежего молока, клал горсть морской соли и риса, после чего сбивал содержимое в течение получаса, выливал в бочонок и запечатывал на несколько дней. Вкус напитка после этого значительно улучшался. В поместьях дворецкий к тому же еще и варил пиво или руководил процессом. Время от времени, посещая свой клуб, отдельный от клуба для лакеев и кучеров, дворецкие в компании себе равных обменивались сплетнями о хозяевах. Один из таких клубов описан в серии Вудхауза «Дживс и Вустер», в правила которого входило при вступлении вписывать в специальную книгу все интересные детали о своих работодателях. Высокий статус дворецкого порой играл с ним злую шутку. Он начинал забываться и ставить себя чуть ли не вровень с хозяевами. У дворецкого для этого были все основания. Одевался он в одежду с хозяйского плеча, как джентльмен, к ней специально подбирался неправильный галстук, чтобы показать статус слуги. Большую часть времени, вращаясь в круге господ, учась, как себя держать и о чем говорить,